Параграф 27. Культура Древнего Китая. Религия. Китайцы поклонялись силам природы и одухотворяли их. Главным божеством было небо, которое почиталось как верховная сила и источник всех земных благ. Жрецы и чиновники называли китайское государство Поднебесной империей. Она, по их мнению, находилась под непосредственным управлением бога неба. Этому богу строились храмы с куполообразной крышей, которую покрывали под цвет неба голубой черепицей из фаянса или фарфора. У китайцев было очень развито поклонение предкам. В древности при обрядах погребения знатных людей совершались иногда человеческие жертвоприношения, захоронение заживо. На похоронах царя Цинь-Шихуанди были погребены все его бездетные жены, рабы и слуги. В могилу загнали и всех тех мастеров, которые сооружали для покойного царя грандиозный и роскошный саркофаг. Только позднее отказались от человеческих жертв. Сохранились лишь жертвоприношения животных. Письменность. Происхождение китайской письменности относится к очень древним временам. Это можно проследить по развитию начертаний китайских иероглифов. Сначала очень простых, а потом все более и более сложных. Древние китайцы постепенно изменили начертания иероглифов и разработали то письмо, которое употребляется китайцами и в настоящее время. В древней китайской письменности существовало до 50 тысяч знаков. Китайцы ввели в употребление особую кисть для письма, а в первом веке нашей эры изобрели бумагу. Благодаря тому, что в Китае письменность существовала очень давно, до нас дошли древнейшие надписи на бронзовой посуде и даже целые книги, летописи. Самым известным из мудрецов древнего Китая был Конфуций, 6 век до нашей эры. Он учил почитать предков, слушать старших, следовать старым обычаям и законам. Он стремился во всем сохранить древнюю китайскую культуру. Его учение впоследствии широко распространилось по всему Китаю. Позднее в Китае получил распространение и буддизм, заимствованный из Индии. Великая китайская стена. Среди памятников, по которым можно судить о древнекитайской культуре, большое значение имеет упомянутая ранее Великая китайская стена, или стена в 10 тысяч ли, около 2500 километров. Это грандиозное сооружение продолжали подновлять и расширять вплоть до конца 14 века нашей эры. Стена вначале строилась из битой глины и земли. Позднее ее стали облицовывать кирпичом и большими каменными плитами. Она тянется по равнинам и горам, прорезывая течение Хуанхэ. Высота стены достигает 10 метров. Толщина у основания 6 метров. На всем протяжении ее, на определенном расстоянии друг от друга, возвышаются четырехугольные массивные башни с большими проходами под ними. Сооружалась она для защиты от нападения кочевых народов с севера – гуннов. Наука. В Китае получили широкое развитие такие науки, как математика, астрономия и медицина. Из всех этих наук особенно большим вниманием пользовалась астрономия. Китайские цари не раз создавали комиссии, которым поручалось определение календаря и времени затмений. Затмение считалось дурным предзнаменованием, и если комиссия астрономов заранее не определяла его наступление, то царь иногда даже казнил всех ее членов. Китайцы издавна знали свойства магнита и магнитной стрелки, но пользоваться этим в мореплавании у них не было необходимости, так как они плавали только вдоль берегов и от острова к острову. Китайцы изобрели также порох, который они употребляли для фейерверков. Таким образом, Китай, как и государство Египта и Двуречья, имел довольно высокую культуру. Многие достижения китайской культуры в древности передавались в другие страны, в Индию, Аравию. Впоследствии они перешли и в Европу, например, магнитная стрелка, бумага и другие.